Глава третья. Лис в последний раз посмотрела в большое старое зеркало. Так, косынка, очки, форменная пелерина поверх просторного платья из толстой серой шерстяной ткани. Вроде все в порядке. Духи предков. Скоро она раз и навсегда избавится от этого маскировочного халата и купит себе нормальную одежду. Статус аспирантки на кафедре пространственной магии — это уже хорошая защита от слишком любопытных взглядов и недобрых намерений. Можно будет перестать прятаться так тщательно. Мамина иллюзия за столько лет истончилась, и Лис приходилось вкладывать очень много труда в создание образа серой мыши. Хорошо, что в каменной громаде Академии всегда прохладно, иначе девушка сварилась бы в своем балахоне с подшитыми в нужных местах утолщениями. А так даже и к лучшему. Она всегда была мерзлячкой и в шерстяной броне чувствовала себя, наоборот, достаточно уютно. И все равно, кто бы знал, как ей надоела эта дурацкая палатка вместо нормального платья. Но косынку и очки носить придется еще долго. Все же превращение из невнятно пепельной шатенки в довольно яркую золотистую блондинку будет слишком бросаться в глаза. Да и синие глаза вместо серых — тоже перебор. Потом, через пару лет, если снимать маскировку постепенно, можно создать впечатление удачной работы косметических чар, с помощью которых она и похорошела. А пока последнее испытание. Лис сглотнула, на секунду остановившись перед дверью в большой зал. Слишком долго крутилась перед зеркалом. Дура. Надо было прийти пораньше и, как всегда, занять место в дальнем углу. А теперь там уже собралась толпа веселых мажоров, закончивших, наконец, один из самых престижных факультетов в лучшей в стране академии. Они галдели, веселились, строили друг другу глазки — и наверняка были не прочь отпустить пару шуточек в сторону внезапно нарисовавшейся среди них серой мыши, проникшей в это элитное общество не иначе, как случайно. Подумаешь, лучшие отметки в провинции и королевский грант. Она все равно оставалась не их круга. Ой, опять задумалась, да что ж такое? За дверью все уже стихает, значит, в зал вошли преподаватели и ректор, а она стоит тут как... «О, какая удача! Мышка Бетти, не решаешься войти? Подтолкнуть?» Раздался вдруг сзади ехидно веселый голос, и Лис на секунду зажмурилась от досады. «Едвига Грейхард со своей свитой. Это даже хуже, чем дурацкие непристойные шуточки парней, мимо которых пришлось бы пробираться в свой уголок. Хуже насмешливого взгляда Яра в тот день». Лис упрямо прикусила губу, еще раз напомнила сама себе, что осталось совсем немного, а потом она больше не увидит никого из своих бывших однокурсников, а тем более однокурсниц. Значит, надо просто пропускать мимо ушей все их ядовитые подколки. И вперед за дипломом. Она глубоко вздохнула, машинально отметив, что перед лицом вдруг словно заклубился тонкий, почти невидимый пыльный смерчик. «Я даже не рассчитывала на такое везение. Вперед, мышка, покажи всем, кто ты на самом деле!» Лис услышала эти слова сквозь негромкий звенящий гул. Все вокруг подернулось легкой туманной дымкой, и девушка с ужасом осознала, что больше не контролирует собственное тело. Руки сами толкнули тяжелую дверь с бронзовыми фигурными накладками, ноги сами шагнули в ярко освещенный зал, полный людей. Прямо в центр, по ковровой дорожке, а не привычно вдоль стеночки, не привлекая внимания. Удивленные, равнодушные или насмешливые взгляды соскальзывали с нее, не задевая. Какие-то возгласы, обращенные к ней, казались невнятным комариным писком. В Все, кто попадался на пути, выглядели размытыми тенями и не имели значения. И только одна фигура была четкой, яркой и живой в этом мире смутных силуэтов. Лис почувствовала, как волна ликования несет ее через зал к тому единственному, кто ей нужен. Она пролетела эти несколько десятков шагов, словно по воздуху, и... Ярвуд, ничего не подозревающий о планах собственной сестры, стоял с друзьями и обменивался шутками в ожидании начала праздничной церемонии вручения дипломов. Такое количество сокурсников в одном месте удавалось собрать лишь дважды, на первом и на последнем году обучения. Так что у парней было на что посмотреть и что обсудить. И тут двери широко распахнулись, и в зал буквально влетела Бетти. «Похоже, мышка возомнила о себе, что она птичка», насмешливо фыркнул Дэвид, но тут же напрягся. Толпа быстро отступала и раздвигалась перед девушкой, стремительно приближающейся к их компании. Глаза Бетти скрывали толстые стекла очков, и было неясно, на кого именно она смотрит. Но уже никто не сомневался, что ее цель — кто-то из двоих застывших в растерянности парней. Ярвуд, сперва улыбнувшись шутке друга, выжидающе замер, пытаясь понять, что стукнуло в голову всегда тихой и незаметной скромницы. Особенно его насторожило мелькнувшее в дверях довольное личико своей сестры. Скорее всего, Едвига как-то замешана в происходящем. Мыслей в голове было много. Что именно случилось с мышкой? Отчего та вдруг стала такой храброй? Вот только времени на обдумывание не осталось. Яр еще успел удивиться, почему Бетти повисла на нем, а не на Дэвиде. А потом страстный и горячий поцелуй на несколько секунд лишил его способности рассуждать. Яр вот всегда знал, что поговорка про тихий омут придумана не зря. Но все равно не ожидал от невзрачной тихони столько страсти. К тому же и вела себя девушка так, словно это был далеко не первый поцелуй в ее жизни. Чисто инстинктивно Яр приобнял прижавшуюся к нему бывшую скромницу и ощутил под форменной хламидой довольно привлекательные округлые формы. Пользуясь случаем, парень, отвечая на жадный требовательный поцелуй, быстро огладил Бетти по спине и бокам, убеждаясь в наличии тонкого перехода между талией и бедрами. Грудь у мышки тоже имелась, и довольно-таки... «Сваливай, придурок!» — прошептал Яру на ухо Дэвид. «Сваливай, пока никто ничего не понял. Она первоисток, у вас над головами формируется магический вихрь. Я накинул на вас иллюзию, но ее вот-вот разнесет в клочья. Там такая мощь, Яр!» Несмотря на уже охватившее тело легкое возбуждение, Ярвуд мгновенно сориентировался, подхватил девушку на руки и быстро пошагал, а потом побежал прочь из зала. В студенческое общежитие с такой драгоценной ношей соваться было опасно. Так что Яр мчался прочь с территории Академии, защита которой не давала ему проникнуть через пространство в собственный замок. Едва оказавшись за воротами, парень тут же выстроил портал домой, сразу в собственную комнату, чтобы не встречаться ни с кем из родных. Уложив потерявшую сознание от сильного магического истощения девушку на кровать, Ярвуд уселся в кресло и задумался. По-хорошему, надо было бы вернуться обратно, поймать сестру и вытрясти из нее, что именно она сотворила с Бетти, насколько это опасно и... Или вызвать как можно скорее священника, чтобы он провел обряд соединения. Дэвид, конечно, их прикрыл. Но вдруг кто-то успел разглядеть, вдруг кто-то заметил. Вдруг догадаются, что семейство Грейхардов получило возможность усилить свои магические силы через первый исток, и попробует украсть у них это чудо. Только он и сам практически вор. Покусывая губу, Ярвуд оценивающе оглядел доставшееся ему сокровище. Страшные черные очки с толстыми стеклами, скрывающие не только глаза, но и почти всю верхнюю часть лица, как маска, очевидно, упали по дороге. И косынка тоже чуть сползла, позволяя разглядеть красивые, странного цвета волосы. Шатенка с золотистым отливом? Или темно-русая с легким шатеновым оттенком? Или пепельная блондинка? Яр пару минут задумчиво изучал лежащую на кровати девушку, обдумывая, как правильнее поступить. Девчонка сама на нем повисла. Почему? Чары? Очнется и потребует вернуть ее Дэвиду? Бетти все 7 лет пялилась на его друга, значит, целоваться она полезла под воздействием отвара, заговора, порошка. Ярвуд нахмурился, заметив следы какой-то белой пыли на кончике носа девушки. Точно. Порошок. Значит, приворот. Придет в себя и сбежит к Дэвиду, которому раньше была не нужна. Но уж теперь-то он ее не упустит. И даже влюбленность в Едвигу его не остановит. Это же такая возможность. Удвоить, а то и утроить свои магические силы за счет приятно проведенного времени в постели с молодой женой, на которую, оказывается, можно смотреть без содрогания. Кто устоит перед таким соблазном? У первоистоков был только один минус. Узнать об их способностях можно было лишь во время рождения, либо тогда, когда источник выбрал себе пару. Но раз над их головами уже появился магический вихрь, значит, усиление уже началось? Значит, все-таки именно Ярвуд — пара Бетти? Чарами можно запутать разум, но магию, да еще такую древнюю, не обмануть. Выходит, именно Яр — избранник первоистока? Как бы то ни было, надо сделать все, чтобы никто не посмел украсть у него из-под носа такое богатство. Являться к алтарю с бессознательной невестой — позор на весь род. Тихо переместиться в храм, договориться и протащить через портал священника он уже не успеет. Но самой девушке, Дэвиду, придурочной сестре с ее дурацким чувством юмора, да вообще всем, даже родителям, Ярвуд решил объявить, что обмен кольцами уже состоялся для надежности и спокойствия. Колечек на такой тонкий палец, как у Бетти, у Яра под рукой не оказалось. К тому же для подобного случая требовалось не простое, а особое с родовым гербом. Подобное могло быть только у матери. Ее собственное, подаренное отцом на свадьбу, и фамильное, передающееся из поколения в поколение от старшей леди Грейхард своей невестке в день помолвки. Но никто же не виноват, что решение жениться снизошло на Ярвуда настолько внезапно. Личным кольцом для своей жены он озаботится позже, а пока вполне подойдет фамильное. Правда, пришлось прокрасться в кабинет матери, найти шкатулку, в которой она хранила старинные украшения, и забрать нужное колечко. А чтобы в краже не обвинили прислугу, Ярвуд написал записку и оставил ее на столе. Конечно, мать разозлится, когда обнаружит пропажу, но сделать уже ничего не сможет. Затем, вернувшись в свою комнату, Яр надел это колечко на палец Бетти и довольно ухмыльнулся. Села как влитое. Даже сверкнула вроде. Пусть теперь попробуют доказать, что это не магия объединения сработала. Все. Теперь можно приводить девчонку в чувство и даже взять с собой в академию. Он же не зверь какой-нибудь, держать свою жену в заперти. Само собой, ни о какой работе на кафедре даже речи быть не может. Но получить диплом лично он ей позволит.